4 минуты в Москве. Всем добрый вечер. Программа A-Team. Программа, которая считается самой трудной для наших гостей, самой трудной для ведущих. Есть только одно довольно простое обстоятельство. Всех ведущих зовут одинаково. Они все Алексеи. Сегодня состав следующий. Осин, Соломин, Нарышкин и я, Дурново. Всех приветствуем и приветствуем нашего гостя, политика Борис Надеждин. Добрый вечер. Я Голубева в Фейсбуке отметил. Увы, ошиблись вы. Нет, добрый вечер. Кто-то будет выполнять роль Голубева сегодня. Алексей Соломин, конечно, бородат, но... Барбаросса сегодня просто... Я готовился, я читал на этом. Да. Ну, как же вы так готовились, что не там заметили, Голубев, что Голубев? Там Голубев написано, клянусь. Ну, в принципе, Алексей Осин вместо Алексея Голубева вполне достойная замена. Ладно, собственно, да, все Алексеи. Кстати, спросите, если честно, а вы... Просто Алексей все или Алексей Алексеевич? Рафаэлевич, Леонардович, Донателлович и Микеланджелович. Специально так понимали. Сразу вас почта. А вы зачем сразу засмеялись? У вас какие-то есть предубеждения? Нет, я просто вспомнил эти черепашек-ниндзя, там они также назывались, если вы в курсе. Правда? Да. Но мы только что об этом узнали, да. Спасибо. Вообще, это редкое начало передачи, когда гость задает вопрос первым. Ставит всех в тупик, кстати говоря. Лучше так, Юрич, Митрич, Саныч там как-то. А вот смотрите, можно просто Алексей. Алексей. Мы по фамилиям здесь, на самом деле. Мы друг с другом. Кстати, вы будете смеяться, мы с Осиным выяснили, что последний раз я был на эхе Москвы ровно 6 лет назад, и там он был в этой передаче, был разворот. О чем говорили? О уходе Прохорова из партии «Правое дело». Да ну, прекрасно. Это за сентябрь 2011 года. Да. Слушайте, раз в прошлый раз об этом поговорили, тогда половину передачи выкидываем. Да. Ну, в принципе, если говорить про партии, из которых я ушел, или кто-то еще со мной... Слушайте, как удобно, можно вопросы даже не задавать. Чувствуется, у Бориса накопилось за эти 6 лет. Или только партии, из которых вы ушли, Борис Борисович. Мне реально... У меня такой праздник сегодня. Реальный, вот вы не поверите, праздник. У меня в машине «Эхо Москвы» включено. У меня на кухне «Эхо Москвы» включено. Я слушаю только «Эхо Москвы», реально. Борис Борисович, а может вам уйти из телевизора и к нам приходить почаще? Знаете, я вот в конце прошлого года, ну, принято какие-то желания загадывать, планы строить, я решил отказаться от 3 вредных привычек, реально вредных, опасных для здоровья. Я решил с Нового года бросить пить, курить и ходить на федеральные каналы. Так как-то у вас плохо получилось. У вас удалось сделать только одно. Апрель. Только одно удалось пока. А что удалось? Курить бросил. 40 лет а курил, что с телевизором мешает уйти, Борис Борисович? Ну, нельзя сразу бросить пить, курить и уйти специально говорить. Просто невозможно. Это наркотик? Это да, вредная привычка? Как планируете уйти с федерального канала? Я как-то, честно, я совершенно серьезно, потому что у меня ситуация же такая была, у меня же выборы были, да, там? Да. И я, как бы, естественно, ходил там, как мог, упражнялся, старался почти и так далее, и потом прошел. Уже, думаю, уже сил уже больше нет. Вы, кстати, не похожи на человека, который ходит в телевизор и мучается, и страдает там прямо. Нет, это не то, что страдает, на самом деле... А потом как-то не сложилось. Я как-то ушел, я встал, говорю, слушайте, я не могу, у меня мотивации вроде нет, вроде выборов нет. Вы знаете, в ближайших выборах-то уже давно не будет скоро. Президента я не собираюсь включать Навального. Хотя, может, губернатора Подмосковья в следующем году попробую. Вот. И как-то думал, что-то устал я что-то. А потом как-то позвали, знаете, почему выходит? Говорит, уже зовут. А это реально как не то, что как наркотик, но реально вот подсаживаешься, да, правда. Что это, хорошего? Это привычка, вот, знаете, курить оказалось бросить легче, реально. Слушайте, ну, мы, может быть, сейчас с вами вот поговорим немножко про телевизор, и давайте. Вас больше не будут звать. Доктор меня игнорирует. Я вопрос задал, по-моему. Нет, я сам не... Вот хотите, честно скажу. Я же давно уже там в политике, и в телевизоре, и... Я же то в опалу попадал, там, при всех. У меня были периоды при всех. При Суркове, там, при Володине, при Керенке еще не было. Когда я то в телевизоре, то без телевизора, то что-то скажу не то, не в телевизоре, потом что-то. И я искренне не понимаю, почему я снова вернулся в телевизор, а меня был сигнал в 2014 году, там, когда Крым был и так далее, что все, ты что-то не то делаешь, там, до свидания. То есть, мне объявили, что я в телевизоре больше не буду, и я расслабился. А потом вдруг опять стал объявлять. Ну, один из крупных чиновников в Кремле, да. типа, все, ты там... Ну, там была долгая история, с Крымом связана. Алексей Алексеевич, что за случайно? Я не буду угадать. То есть, он вас вызвал и сказал, все, Борис Борисович, вы больше... Ну, там была долгая история, меня обвинили в связи с Навальным, там целая история была. Но не в этом дело. И, короче говоря, и потом... У меня связи со всеми практически. Со всеми. То есть, в общем-то, вас обвинили вполне оправданно. Ну, можно и так сказать. Я не считал, что это вина какая-то моя. Просто там были выборы в Москве. Я решил всем помочь немного. Ну, ладно, не в этом дело. Я просто вернусь. После этого меня реально не было много. Полгода меня не было в телевизоре. Потом я опять появился. Причем о том, что я появляюсь, мне не объявляли. А ломка была? Не было. Ломка была? Да, была. Так что, почему я пятый раз задать тот же вопрос? Что в этом хорошего? Ну, если серьезно говорить, так вот серьезно, то мотивация, конечно, есть политическая чисто, потому что если вы в нашей стране хотите избираться куда-то, да, а если вы не Навальный, которого смотрит 15 миллионов человек, надо быть в телевизоре. А может быть, можно как Навальный каким-то образом 15 миллионов Этот путь нельзя пройти точно людям моего поколения и с моей репутацией. Так почему? Невозможно сделать. Есть Вячеслав Мальцев, который, да, конечно, не 15 миллионов собирает, но тоже понял, как работать с YouTube-аудиторией. Можно завести видеоблог. Я ни разу не Мальцев, я не Навальный. Я даже не Дональд Трамп. Да, вы менее радикален, вы более такой... Я из другого поколения. Получается, вы слишком старый для современного. Да, чисто это правда. Я старый. Я просто сам удивляюсь, сколько я уже живу, честно скажу. Меня все-таки заинтриговало. Понимаете, я первый раз избирался в депутаты в 89-м году. Можете себе представить? Прошлого века. Ну, это мы очень внимательно знакомились, да, вот с этой это трагической вообще Санта-Барбарой вашей политической. Это очень ужасно. А, Борис Борисович, меня все-таки, вот, возвращаясь к телевизору, меня очень что заинтриговало вот именно в вашем рассказе. Что вы говорите, я появился, меня не было, как будто вы вот как-то вот непредсказуемо, как шаровая молния, и никто не знает, когда я вы... Я рассказал чистую правду. Почему меня периодически из телевизора убирали, это я хорошо знаю. Это были прямые слова. Ты там не то сказал, не тот закон внес, не так выступил, иди гуляй. Это я хорошо помню. А вот мое последнее появление в 2015 году, и вот это продолжается уже сколько, 3 года, да, я, честно говоря, с тех пор даже в администрации президента не был ни разу вообще. И то есть, получается, вы все правильно делаете, правильные слова говорите. Не могу, все это вот я искренне, я клянусь, я не могу понять, что произошло и почему. Но почему-то я все время в телевизоре. Я не могу понять это. Я не могу это. Скажите, объяснить. Пожалуйста. А я вам скажу. Вот я могу это объяснить. Потому что в вашем лице людям представляют оппозицию. Вы знаете, очень много существует людей, которые, ну, может быть, чем-то ярче меня, интереснее и куда уж значительнее там явления. Есть люди, которых на телевизор нельзя приглашать, они обидеть кого могут, а с вами вот можно работать. То есть вы заполняете нишу штатного либерала? Ну, можно и так сказать. Нет, я получаю массу всяких слов, что тебя используют, ты там играешь, ну, они меня используют, а их используют. А вы играете, а или это вот то, что вы говорите, это... Абсолютно. То есть вы не фильтруете, как говорят, базар? Меня никто никогда не пытался там корректировать то, что я говорю, все, что я говорю, я то, что я думаю, то и говорю. Никогда вас не вырезали? Было, вырезал несколько раз, но это я так скажу, последние годы, вот последние 3 или 4 года были единичные случаи, но при этом, значит, это не было какой-то принципиальный момент там. Ну, например, в какой-то момент почему-то начальство запретило упоминать Гиркина Стрелкова. А я что-то на него ссылался, ну, как на человека, который реально какое устроил начальство, войну. Какое начальство, канальное или кремлевское? Редактор вам сказал. Ну, да, и типа потом сказали, что вот не надо про это говорить. Ну, говорит, ну, хорошо. А вы, кстати, были бы довольны? Ну, это единичный случай. Это вот за несколько лет был, по-моему, один такой случай, когда действительно я с удивлением обнаружил, что там что-то убрали, и я потом стал интересоваться. Сколько? Слушайте, а что такого-то было сказано? А сколько вы в среднем появляетесь раз на телеэкране в неделю? У вас есть какая-то, не знаю, отчетность? Ну, я думаю, что раза 3-4 в неделю, если брать центральные каналы, вот 3 больших, то да. А любопытно, вот те, кто с вами рядом-то стоят, вот вы по велению, так сказать, наркоманской сущности и по личному расположению, а остальные, они зачем туда ходят за день? Ну, там, не знаю, Ковтун какой-нибудь условно, Корейба там. Вот я эту часть жизни совершенно не в состоянии обсуждать, потому что ничего не знаю про это. Не делились. Вот. Нет, деньгами никто не делился точно. Вам не платят случайно за участие? Знаете, я так скажу. Вот за все это время были единичные случаи, когда я типа болел, не готов был прийти, и вообще достали ваши сюжеты, и некоторые каналы, но не самые как бы такие главные, которым я, видимо, то ли рейтинг понимаю, то ли что, такие вещи предлагали, да, это было. Но это скорее исключение. Вы сказали, что вас, возможно, используют, но и вы используете их. Можете сказать, как вы их используете, зачем, для чего? Ну, я же честно сказал, я же тут кроме эмоциональной составляющей, что это реально, ну, как бы это драйв, это адреналин. То есть, ты понимаешь, что у тебя видит несколько миллионов людей. А это же известно, сколько людей смотрят эти передачи, да? Это несколько миллионов людей каждый раз, и, ну, там, 3 миллиона, 5 миллионов, такие масштабы. А как вы это монетизируете потом? Ну, вот вас смотрят. Сейчас вот я про эмоциональную составляющую рассказал, честно. Да. Это адреналин, да? То есть, драйв там, особенно, понятно, особенно да. Такие форматы. Ну, кстати, я про форматы могу отдельно порассуждать. Есть форматы там жесткие, есть форматы более, как мне кажется, интересные. Вот. Но есть и чисто практическая польза от этого, между прочим. Первая практическая польза – узнаваемость. Ну, для человека, который собирается участвовать в выборах, это, как вы понимаете, важно. Да? А как вы определяете? Что вы стали больше узнавать, меньше узнавать? Ну, это булочное или что? В одном Долгопрудном просто у меня известность на уровне 70%. А толку? Ну, какая разница? Ну, вы не в парламенте. Долгопрудный за меня всегда лучше голосует, чем остальная страна. Сильно лучше. Но это не дает, правда, возможности попасть в Думу, но тем не менее. Может быть, он в сити-менеджер? Вот, смотрите, ну, не знаю, может быть, когда-нибудь потом. Значит, поэтому эта узнаваемость, эта вещь, она крайне, на самом деле, полезная в жизни по-любому. Вы гораздо проще там решаете любые вопросы от проблемы устройства детей. У меня просто много детей очень маленьких. То есть, не обязательно давать взятки? Не, у меня две дочери уже довольно большие. У меня есть два сына, 3 и 5 лет. Поэтому очень важно, решаются все проблемы бытовые. Не обязательно давать взятки, можно просто рассказывать, что я Борис Надеждин. Можно просто прийти к мэру города и сказать, слушай, я понимаю, что детей берут в детский сад с 3 лет, можно взять моего с 2. Почему? А вы так решаете свои проблемы? Это не коррупция, нет? Какая же коррупция? По-моему, нормально. Это нормально. Подожди, серьезно. А что же тут такого-то? Вы используете свое положение. Конечно. Так, я вам не Димон. Это вы бросаете. Я вам не Димон. Это вы бросаете. Вы, простите, значит, вы приходите, используя свою медийность, вы говорите мэру, чтобы он в какой-то детский сад. Простите, да, откровенно. Мы сидим на кухне, пьем там... Нет, мы сидим в чайке. Я не пью вообще. Борис Борисович, я вас правильно понял, что вы используете свое медийное положение, приходите к мэру и говорите, спусти в детский сад распоряжение, чтобы взяли моего ребенка. Это коррупция. Это коррупция. Да нет, бог с ним, с Борисом Борисовичем, мэра подставляете Долгопрудного. Конечно. Мэр, кстати, ну, я узнаю 25 лет этого мэра, и более того, был причастен. То есть, я думаю, что даже если не был известен, всем обрешен. А это же не по закону. Все это довольно мэрски. Все по понятиям. Давайте так. Вот у нас такой вечер откровений. Да? Угу. Я вот никому же это не рассказываю, только вам. Угу. Но говорю честно. Значит, еще первое, примерно еще парень. Реально известность помогает в политике и в быту. Чистая правда. Второе. Вы спрашиваете, как это монетизировать, да? Да. Рассказываю. Все очень просто. Я вообще-то зарабатываю на жизнь лекциями и консультациями. Я очень много знаю там про общество, про страну там. Вот. И у меня гонорары заметно выросли за лекции, которые я рассказываю достаточно крупным бизнес-структурам, как устроен мир, куда что идет, что будет в стране, там, не знаю, в каких-то рынках. А когда я стал вот узнаваем, знаете. Зачем вы тогда загадали желание оттуда уйти? Это же золотое дно. Все уже, я уже знаю, уже как это определенное достигнуто. Нет, я совершенно честно хотел действительно с Нового года завязать, чистая правда. Но по разным причинам остался. Во-первых, есть передачи, которые мне просто нравятся. Вот вы знаете, вот люди. Это какие-то. Вот, например, передача 60 минут на «Россия-1» Попова и Скобеева, она реально мне нравится. Там хороший коллектив, абсолютно молодые, симпатичные девушки работают. И сказать дают. И сказать дают, да. В отличие от времени покажет, все орут, никто не говорит. Институциональная передача, как они говорят, это действительно передача, в которой можно спокойно говорить. Там мало людей относительно, там, относительно передачи, там время покажет, да, и такие. И как бы сложились какие-то человеческие отношения с ведущими, с командой там, и так далее. И просто вот, это вы самую хорошую назвали. Самая плохая передача, самая негостеприимная студия. Самые негостеприимные ведущие. Это кто? А сейчас мы вам одну отсечем, вас сюда больше звать не да будем. Да не зачем, слушайте, я же как бы хожу там, вот я все-таки не закончил мысль. Кроме шкурного интереса, шкурного, да, честно сказал, есть еще и некий такой, как сказать, пафосный интерес. Он выглядит следующим. Я правду говорю. То есть все остальные, которые там стоят, нагло врут. Ну, смотрите, вы же мою позицию в целом представляете, да? Я критикую начальство, там, я там ругаю правительство, власть. Ну, не очень. Там, еще. Не очень. Так. Я без фанатизма. Я давно на свете живу, да, и поэтому знаю, там, чем можно делать, что лучше не делать. Мы можем отдельно про это поговорить. Нет, а понимаете, в чем дело? Вот и получается, что вы, может быть, извините, что я вас прервал, монетизируете, так сказать, в лекции вот эту свою известность, которая у вас есть, но тем не менее. У вас, как мне кажется, не будет успеха в политике именно поэтому, потому что для одних вы, значит, продавшийся Вы власти... никак не даете рассказать про миссию. Ведь человек такой, как я, он же не может просто ходить, потому что это можно монетизировать или детей в садик устроить, правильно? Нужна же миссия. Какая у вас миссия? О, вот это интересный вопрос. Я свою миссию вот в чем вижу. Я получаю огромный бэкфит в соцсетях, на улицах люди подходят, которые говорят, знаете, что они говорят? Бэкфит, он же фидбэк. Фидбэк, бэкфит, бэкграунд, фидбэк, да. А они говорят такую вещь интересную. Вы знаете, там все орут, ненавидят друг друга, а вы человек, который спокойно все внятно объясняет. И я действительно, у меня жизнь такая бурная была, да, я полжизни был во власти всерьезной, полжизни в оппозиции, там меня там закатывали под асфальт, и вообще, если посмотреть, кто выжил, реально выжил физически и политически из СПС образца 2003 года, ну, кого вы назовете так вообще-то? Ну, из тех, кто... Хакамада, например, Чубайс, прекрасно. Ну, это великие совсем люди, они на веках останутся. Но если вы посмотрите на судьбу людей по фамилии там Кириенко, Крашенинников, Немцов, Сарстин. Кириенко прекрасно выжил. Да нет, я говорю про людей, живее всех живых. Подождите, стойте. Я говорю не про тех, кто стал крупным государственным деятелем, и не про тех, кто, как Чубайс, является руководителем крупной госкорпорации. Я говорю про тех, кто реально участвует в выборах. Ну, кто? Вообще-то так. Ну, у Никиты Белых, например, до недавнего времени был. Ну, вот именно, что до недавнего времени. Кстати, очень тяжелая история, он себя очень плохо чувствует. А это мой близкий товарищ, естественно. Да. А вы поддерживали с ним отношения после того? Естественно. Как... Слушайте, он у меня в гостях там был. Мы просто, мы дружили семьями. Когда его арестовали, вы в первую очередь о чем подумали? Ну, в первую очередь, я подумал, что он сильно подставился, честно говоря. В смысле? А вы знаете, у вас есть понимание того, что произошло? И... Ну, в принципе, более-менее есть понимание. Тем более, что там же мои воспитанники, типа Вадима Прохорова, являются его адвокатами. То есть, поэтому я там в теме. Отставили или виноват? Подставился. Подставился. Да, поставил. Или ося именно. Да. Понятно. Не, что он сделал? Как, вот ваше видение. Вы знаете хорошо этого человека? Я знаю хорошо Никиту Белых. Руки туда сунул. Да не в этом дело. Просто он не воспринимал движение этих денег как взятку вообще ни разу. Он действительно брал эти деньги на храм. Действительно. И по всем понятиям это не была взятка. Именно поэтому он не боялся это делать так странно. Вот в ресторане, да. Более того, вы же почувствуете разницу. Когда брали других некоторых губернаторов, там же нам тут же показали и коллекции часов, и там знает что, и разговоры были одни. Но там же есть записанный разговор, который никому не показали, где действительно речь идет о храме. Так, на секундочку. И там такая, понятно, да. Я надеюсь, что главное, что здоровье, потому что он вообще, хотя он человек молодой, но он реально, у него болезни много, я просто знаю хорошо. И будет ужасно, если с ним что-то случится. Дай бог ему выйти. Политика Борис Надеждин в эфире «Эхо Москвы». За что страдает Про миссию. Да, сейчас вернемся. Да. За что страдает Никита Белых и за что его мочат? Почему он оказался в тюрьме? Работал же прекрасно несколько лет губернатором. На выборах побеждал. Вы знаете, история же такая. Он же был лояльным. власти. Ай, он, кстати, у вас тут работал, по-моему, да? Да. Он пытался как-то, с одной стороны, вписаться в нынешнюю систему в том смысле, что заниматься конкретной работой. Угу. Он, в отличие от меня, ни разу не политикан. Вот это другой, другой вид деятельности. Да? Есть политиканы, Да, вот именно. Управленец, хозяйственник, он же начинал в банке, финансово, он такой. Партией руководил немного, и когда он руководил партией, а я же, по иронии судьбы, был близок ко всем руководителям правых партий за последние 20 лет, которые были вообще. Там, начиная от покойных уже Гайдара и Немцова, к сожалению, и заканчивая там Белых и всеми остальными. И он, конечно, был такой, Кириенко тоже застал в этой ипостаси немного. Вот, он, конечно, был такой чистый менеджер-управленец, да, ни разу не политикан. Вот. И для него, с одной стороны, он очень порядочный, искренний либерал по убеждениям. Для него было важно остаться как бы вот на этой волне, условно говоря, эхо Москвы, но тем не менее заниматься конкретными делами. И вашим, и нашим. Ну, можно так сказать. Хотя, знаете, меня все время обвиняют. Я к миссии возвращаюсь. Да. Я свою миссию вижу в следующем. У нас общество очень расколото, поляризовано. Это ужасная история. Это реально ужасно. Мы в каком-то смысле стоим, пока, слава богу, не технически, на пороге гражданской войны, потому что системы ценностей нигде не пересекаются вообще. Для одних Путин – это абсолютное зло. Просто абсолютное зло, да, вот такое. Для других, наоборот, там Навальный абсолютное зло, там, не знаю, Касьянов абсолютное зло, Ходорковский. И вот эти вот миры, они, к сожалению, ну вот, мостов мало. Я уже, как вы заметили, давно занимаюсь политикой, я свою миссию вижу вот в чем. Я в каком-то смысле навоевался. Жизнь моя складывалась так, что я был довольно долго у власти, потом в оппозиции, да. Я прекрасно понимаю, как выглядит мир из Белого дома, и я понимаю, как выглядит мир с Манежки, да, или там Сахарова, да. Это разные миры. И я в каком-то смысле вижу свою миссию в том, чтобы вот как-то все успокоить и диалог какой-то устроить. При этом постоянно мне говорят, ты и наш, и вашим, там, свой среди чужих и так далее. Так и есть. Ну, наверное, да. Будем считать, что так. Но я вас уверяю, что если... Вы спасаете, а вас не ценят. Я вас... Да я, слушайте, я что значит не ценят? Я... У меня амбиций уже давно нет никаких абсолютно. Потому что я уже, как скажем, я занимал такие должности, когда уже, там, знаете, прямая вертушка там, со всеми людьми, там, мигалки, там, кабинет. Ну, мне это уже как-то все неинтересно. А вы консультируете? Понтов у меня было много. Вы консультируете Кремль? Нет, абсолютно. Я Кремль последний раз, я пересекал как бы эту вот стену замечательную в 2014 году, как раз когда мне сообщили, что я все не так делаю. С каким чувством? А? С каким чувством вы туда пришли в последний раз? Ну, смотрите. Омерзение, отвращение, надежда на то, что все обойдется. Почему себе омерзение? Я просто тогда работал, я ввел вполне конкретные проекты. Я получал гранты президентские. Это был 12-й, 13-й, 14-й год. И я просто ходил туда, ну, как сказать, я вел большие проекты. Как вы с Сурковым поссорились? Да я с ним особо не... Как раз с Сурковым я особо не ссорился. Но... Нет, точнее так. Было много раз, когда мы ссорились, потом много раз, когда меня опять к чему-то привлекали. Но вы с ним отношения прервали, я так понимаю. Я с ним не общался. Последний раз мы с ним общались, когда он меня уговаривал, когда Прохоров соскочил с правого дела. Помните эту историю? Да? Он как раз поссорился с Сурковым, насколько я помню. Публично, да, меня уговаривали. Его соскочили, по-моему. Ну, он сам соскочил. Не надо, там, не надо рассказывать. Я просто глубоко в этой истории. Расскажите, пожалуйста. Расскажите, да. Мы сейчас... У нас есть время. У нас есть 3 минуты. Значит, история такая. Последний раз я общался с Владиславом Юрьевичем тогда, когда стало понятно, что Прохоров, значит, соскочил, и надо было как-то эту ужасную партию куда-то тащить. Они поставили Богдан во главе, помните, Андрея там, и меня уговаривали, значит, тоже войти в тройку, но я сказал, что я не готов. И вот тогда, собственно, был какой-то момент, ну. Было ощущение, что его выдавили. Почему вы говорите, что он соскочил? Было тогда ощущение, что идет атака на него из народа. Не просто было ощущение, подождите, но я был свидетелем, когда карточками голосовали за то, чтобы Прохорова... Тем более Прохоров потом сам говорил, что Сурков кукловод и так далее. Да, они тогда сильно поругались. Объясните, почему он соскочил-то? В тот раз моя миссия миротворца не увенчалась успехом, как обычно. Так почему соскочил-то? Я общался с тем и с другим очень плотно в этой истории во всей. Вы говорили, Миша не соскакивает. А, нет, все было не так. Ну, давайте, слушайте, вы думаете, это интересно кому-то? Да, это очень интересно. Смотрите. Хорошо, расскажу. У нас откровенный разговор, сами же рассказали. Хорошо, если интересно, тогда ловите. Значит, вот тут надо как бы рассказать более подробную историю. Дело в том, что Так вышло, что Михаил Дмитриевич Прохоров оказался во главе партии «Значит, правое дело», которая до этого была абсолютно нулевая никакая. Когда разрушили СПС, уничтожили СПС, то, соответственно, там что-то такое слепили. Там был, значит, у нас во главе партии «Триумвират» такой забавный Титов Борис Юрьевич, дай бог ему здоровья, значит, Бовт, журналист очень хороший, значит, и, собственно говоря, Гозман Леня от СПС. Партия была ни о чем. Рейтинг был ноль. Надо было найти какого-то начальника. Я могу много рассказывать, с кем мы вели переговоры достаточно серьезные. Там возникали там, такие фамилии там, великие. Кончилось все тем, что значит, никого я не трогаю. Выхожу однажды. Да и в этой партии числился членом Федерального политсовета, как во всех этих партиях уже лет 20 разных. И мне звонит Миш Прохоров. Прям на телефон. Я говорю, Миш, привет. Ну, мы с ним знакомы по лихим 90. Там по бизнесу еще, там, Интеросу и все такое. Я говорю, привет. Ну, слушай, говорит, а тут такая партия есть, правое дело. Я, говорит, посмотрел на ее состав. Никого, кроме тебя, не знаю. Я говорю, здорово, а что такое? Ты знаешь, я решил в нее войти как-то. Я так говорю, Миш, слушай, ну, по телефону говорим, я говорю, слушай, а ты это как бы сам решил? Или тебе правильные люди подсказали? Он говорит, ну, поговорим, типа. Вот так, значит, Прохоров зашел. Я довольно быстро понял две вещи. Первое, что Михаил Дмитриевичу это глубоко отвратительно, как вид деятельности. Он ни разу не политика, он бизнесмен. И второе, что он совершенно не готов на это тратить какие-то ресурсы серьезные свои, любые, время, Борис, там, деньги и так далее. Потому что у нас новости Эрик Наумана, мы вот с этого места продолжим через 5 минут. Давайте. Да. Борис Надеждин, программа «ИТИМ», сейчас новости Эрик Наумана, «Эхо Москвы». Программа «ИТИМ». В Москве продолжается программа «ИТИМ», программу, которую ведут Алексей. Сегодня, напомню, это Осин, Соломин, Нарышкин и я, Дурново. Борис Надеждин, политик у нас в студии. Борис Борисович, мы вас прервали на самом интересном месте. Вы рассказывали про Прохорова и его уход, который, как вы утверждаете, просто бегство из правого дела. Ну, если, ну, там долгая история, не уверен, что она интересна кому она сейчас. Интересна. Ну, ситуация такая. Михаил Дмитриевич, безусловно, ни разу не хотел заниматься политикой совсем. Насколько я могу судить, его об этом попросили как бы от Дмитрия Анатольевича Медведева, а с тем, чтобы вот эта партия «Правое дело» по итогам выборов в 2011 году получила там достаточно много голосов. Второе место после партии в Москве. Да, да, да, да, да. И вся эта история как-то была увязана с тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев, точнее, наверное, некоторые люди в его окружении думали, что он пойдет на второй срок, и все шло хорошо. Вот. Даже там присылали список этих самых будущих депутатов, которые составляли там в аппарате Дмитрия Анатольевича. Там целая история была. Прохору не очень понравился. Вот. Хотя список был неплохой. Значит, но дело не в этом. А потом, собственно, два великих человека, то есть Путин и Медведев, пообщались в Сочи, помните, да? И оттуда вернулись словами, ну, вот, вращается Владимир Владимирович. После чего, да, этот проект абсолютно никому стал не интересен, как вы понимаете. Потому что там ведь как было, я так думаю, я там не присутствовал, но я реконструировал. Владимир Владимирович сказал, что вот, Дмитрий Анатольевич, все-таки тяжелые времена, давай все-таки я вернусь, значит, президентству. Дмитрий Анатольевич сказал, а можно я тогда буду премьер-министром? И Владимир Владимирович сказал, да не вопрос, только тогда вот еще Единую Россию себе возьми. И, соответственно, Дмитрий Анатольевич взял себе этот якорь. Вот. А после чего проект «Правое дело» просто стал бессмысленным, никому не нужен был совсем. А можете объяснить такую вещь? Даже две вещи. А дальше там, конечно, технически было разыграно достаточно все хорошо всеми участниками, что Михаил Дмитриевич весь в белом, там Кремль надругался, это да, это было все сделано. Борис Борисович, все-таки объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Почему, когда раскалывался СПС, вы оказались в «Правом деле» и не ушли с Немцовым, и почему вы оставались в «Правом деле», вот несмотря на то, что происходила такая история с Прохоровым, что пришел человек, которому это было неинтересно, и которого заставили, и это была партия, в которую спускали списки из Кремля. Ну, не вам из Кремля, насколько комфортно путайте, было в этом вашем? Совсем из Кремля, ну ладно. А понимаете, какая история? А я все-таки, ну, как-то вот все время выбираюсь куда-то. Честно говоря, в 90-е годы я всегда побеждал на выборах, а вот в нулевые всегда проигрывал. Вот. Для того, чтобы участвовать в выборах, жизнь так устроена, вам нужно быть в какой-то партии, потому что в то время, о котором мы говорим, технически нельзя было выдвигаться никак. Это в этом сезоне, я там в округе выдвигался, и многие выдвигались. Прав тоже никто не прошел, ну, там, ни Рыжков, там, ни Гудков, ни я. Но тогда и выдвигаться нельзя было без партии. Ну, закон такой. Поэтому вы должны быть в какой-то партии, имеющей лицензию. Вот. Поэтому вы не пошли в «Солидарность», а пошли... Ну, потому что я прекрасно понимал, что реальные шансы избрать... Ну, слушайте, давайте так. Вот партия имени Прохорова, если бы вся эта игра сложилась, действительно была бы большой в Думе. Чистая правда. То есть для вас получается так, в политике самое главное – участие в выборах. Ну, я так понимаю политику, честно говоря. Давайте на секундочку. Собственно говоря, вот как, чтобы вот меня все время представляют, и вы представили политик, да? А uh-huh. это как? Это же не профессия, да? Это нельзя диплом показать. Uh-huh. Я политик, да? Это что такое? Политик. Почему? Человек, который в органах власти каким-то образом представлен. На мой взгляд, политик по определению. Тот человек, который пытается участвовать в выборах. Вот я так думаю. Ну, вы готовы? Вы же только что участвовали в выборах в думских. Значит, политик. Ну, получается, да. Или вы накануне выборов несколько месяцев политик, потом сразу выборы прошли, вы проиграли, и уже не политик. Нет, я постоянно участвую в выборах. Вот все, которые проходят. Значит, политик участвует. Получается, да. Я, правда, их не выигрываю уже лет 15. Ну, это другое. Борис Борисович, это вас не останавливает. Просто вы, получается, политик-любитель. Есть политики-профессионалы, которые разбираются и получают потом зарплату в Думе. Я, на самом деле, просто, наверное, лох. Борис Борисович. Я не в той партии все время. Судьба. Неожиданно. Борис Борисович, если вам Геннадий Андреевич Зюганов или Владимир Вольфович Жириновский скажут... Борис Борисович. Ответ нет. Ну... Ответ. Поучаствуешь в выборах и изберешься. Не, подождите, ну, секундочку, вы прямо передергиваете. Я же не сказал, что я любой ценой хочу попасть в Думу. Если бы я, вот если бы у меня цель жизни была попасть в Думу, я поступил бы точно так же, как многие мои хорошие товарищи. Представляете, вот вы говорите, сейчас с вашим статусом вы в Долгопрудном можете решать различные вопросы через мэра, а с депутатской корочкой... Да, какие возможности открываются? Давайте, слушайте, давайте я вам честно скажу. Вы же как-то прямо так вы прямо так вот всерьез на меня нападаете за то, что я говорю. Я честно говорю, да? Это но прекрасно. Если вы говорите, что если вы думаете, что у меня единственный главный мотив, чтобы детей брали в детский сад, в школу, в институт, вы ошибаетесь. Ну, это приятные ништяки. Какой главный мотив у вас? Я вам могу сказать одну вещь. А при всем при том, к моей репутации, к моим возможностям наличие корочек уже сильно мало что добавит, поверьте мне. Потому что мои возможности открывать всякие двери заметно больше, чем у среднего депутата Госдумы. При всем при том. Но за счет того, что я знаю в нашей стране практически всех. Ну вот. Вот. Тогда зачем вам избираться куда-то? Ну, потому что, вот, ну, как вам объяснить? Ну, вот это и драйв, это, в общем, профессия некоторая. Я в жизни своей хорошо вот, умею две вещи. Ну, а где линия? Профессия вот не в смысле... Кому вы пойдете избираться, а кому нет? Профессия не в смысле, значит, получил образование, диплом и по ней работаю. В другом смысле, это некая, хотите сказать, миссия. Можно говорить, миссия, да. Ну, хорошо. Вот вы идете, допустим... А по поводу, ДПР, куда идти? Драйв, подождите. Вот где эта тонкая красная линия? Если бы я был такой, знаете, прагматичный парень и хотел бы быть в Думе, сто раз бы уже был. Потому что многие люди вступили в Единую Россию там, и... Не, не надо. Нет, да? Вы просто скажите, где она, вы к Миронову пойдете? Нет, не пойду. Не пойдете. Скажите, пожалуйста, у меня есть проблема. Я, кроме там всяких личных историй и ништяков, как вы выразились, все-таки имею политическую какую-то определенную там идеологию. Да, в связи с этой идеологией я вас спрашиваю. С точки зрения этой идеологии я не могу быть ни у Зюганова, ни у Жириновского, там, ни у Миронова. Я могу быть в либеральной правой партии. Угу. Проблема моя заключается в том, что все проекты на этом фланге, которые за последние, страшно сказать, 20 лет возникали, я во всех их участвовал. Во всех. Начиная там от ДВР, да, там, что там еще было, значит, СПС, там, «Правое дело», «Новая сила» Кириенко была. Я во всех участвовал и, начиная с конца 90-х, занимал там достаточно заметные роли. Ну, то есть, был членом федерального руководства. Есть один проект к сожалению, большому, прогрессивный. Я могу отдельно рассказывать про это. К сожалению, большому, по большому количеству причин, объективных, субъективных. Либеральные проекты, вот единственный, который прошел в Думу, это 99-й год, проект Чубайса, да, и там СПС назывался, там Кириенко, Немцов, Камат. Он прошел. И в Думе мы на самом деле очень много сделали. И все помнят там, да, там Немцов был там. Да. И так далее. После этого, к сожалению, большому, я не настолько велик. К счастью или к сожалению, я себя реально оцениваю. Я не настолько крупная политическая фигура, чтобы создавать свою партию. Бессмысленно абсолютно, да? Но я всегда пытался как-то помочь тем, кто, на мой взгляд, серьезно пытался строить либеральный проект. Расскажите, в разные времена. Смотрите, это были. Вот Кириенко, есть, там, Никто, есть один прогрессивный проект. Да. Его зовут Алексей Навальный. Да. А которому я просто не слышал, чтобы вы ему, например, пытались помочь. Не знаю, может быть, вам это неинтересно. Я даже за это погорел, как я рассказывал в 2014 году. Да. Вот вы, смотрите, он собирает, у него там предвыборные штабы работают у него. Он действительно делает политическую карьеру. Он там со скрипом, потому что ему и кто-то мешает, и, может быть, сам он что-то не так делает. Вы ему хотите помочь? Пойдете к нему? Нет, сейчас не пойду к нему. А почему? Когда пойдете? Посмотрю. А когда пойдете? Что должно случиться, чтобы мне, вы пошли к Навальному? Слушайте, смотрите, я Навального достаточно хорошо знаю, потому что, когда он еще был молодой совсем человек, он же работал в СПС, там, помните, даже там дело уголовное пытались пришить там к нам с Белых. В общем, неважно. Я видел его в «Яблоке», я так за ним внимательно смотрю. Он очень талантливый человек, безусловно, харизматичный. Он молодец. То есть, реально, вот из того, что он начал, как он работал, он просто молодец. Вот все общие слова. Какие сильные стороны у Навального? Вот, из того, что он делает? Он все делает правильно. Я считаю, что расследование по поводу там Чайки или Медведева, это просто отличная работа. Да, и тут и сказать нечего. Но я скажу, что меня удерживает. Первое. Он мне дьявольски напоминает, вы только не падайте, Лукашенко Александра Григорьевича образца 94-го года. Чем? Темой. А вы не помните, что Лукашенко несколько лет боролся с коррупцией у Шушкевича? А, вы просто не помните. Я был маленький, но читал про это довольно много. Ну, и Лукашенко, он вот абсолютно по такой же конструкции, 3 года Шушкевич, 5-е, 10-е, коррупция, я приду, все, и вот что было потом. А я вам скажу, в чем проблема. Проблема, не, то есть, много претензий там к власти, там коррупция, это все правильно, это больной вопрос. Но я все-таки думаю, что для России оптимальным ходом, да, развития событий было бы все-таки более плавная реформа, которая в конце концов будет делать наше начальство, поняв, что дальше так жить нельзя. Когда же оно уже поймет наше начальство? Что должно случиться, чтобы наше начальство поняло, перейти к реформе? Мне кажется, Путин все прекрасно понимает. Вот уж кто лучше всех понимает проблемы страны, это Путин. Почему он тогда не перешел к реформе за 17 лет? Сейчас я объясню, почему проблема Путина. Я же Путина тоже как бы с ним познакомился, когда он еще был вовсе не вот тот Путин, а вовсе вот такой, ну, Путин. Работал в Кремле, в контрольном управлении, мы с ним так сидели вместе. Когда он был Володей? Ну, мы никогда не были с ним на «ты», боже упаси. Но мы разговаривали там, на совещаниях у Кириенко участвовали, когда он премьером был. Кириенко премьером будет шефом ВСБ, там я был помощник Кириенко. А я могу сказать, Путин, безусловно, сейчас пытается решить задачу следующую. Это задачу войти в историю как человек, который был успешным президентом, и после его ухода страна не рухнула. Угу. Это очень непростая задача, на самом деле. Путин абсолютно адекватно оценивает, что такое российская бюрократия, что такое российский бизнес. Он все прекрасно понимает, поверьте мне. Он очень умный человек. И он в нулевые годы решал задачу, как он понимал, правильную. То есть, это разболтанное государство с вольницей. Он выстроил жестко. Ему для этого пришлось пойти на большое количество издержек. Сверхцентрализация, нищие регионы, коррупция – это издержки. Да? Он, к сожалению, по ходу строительства этой вертикали и там налаживания мирной жизни и так далее, к сожалению большому, сильно испортил институты российского государства. А Путин испортил? Да, конечно. А они были? Они были. В 90-е годы они были. Они были в том смысле, что Совет Федерации мог заблокировать закон, который внес президент, да, или преодолеть его вето. В этом смысле они были. Они были в том смысле, что генеральный прокурор мог бунтовать против президента. В этом смысле они были. Сейчас их в этом смысле нет. И дальше он умный человек, он прекрасно понимает, что вот сейчас-то вся стабильность держится только на нем одном. И эта ситуация очень плохая. Проблема ухода лидера автократического – это тяжелейшая проблема для страны. Я думаю, что он вот эти его истории с коррупцией, эти его истории там, значит, с какими-то там движениями в сторону возврата выборов губернаторов – это попытки все-таки в последний свой приход, а у него последний, конечно, приход будет. В 2018 не Путин будет? Будет последний приход. Он постарается все-таки институты как-то выстроить. Но я при этом хорошо понимаю, что я же тоже был такой, как Навальный. Ну, я там, это мне принадлежит фраза «валить Путина или валить из страны», если вы там забыли. Это было, когда вот мне было столько лет, сколько Навального. Кстати, ровно столько, да? Я тоже раньше думал, что самое правильное поведение... Кто в молодости не был либералом, молодости, да? А кто в старости не был. Я тоже думал, что самое правильное поведение такое, знаете, как вот с разбегу ворота выбивать, там все крушить, орать. А потом, когда вот я немножко так посмотрел, как все это происходит, и чем это может обернуться, а мы это видим в некоторых соседних странах, да? То я стал понимать, что здесь более важной является такая довольно большая, тяжелая работа. Может, я просто состарился, да? Тоже может такое быть. Устал, не справился. А все-таки институт или преемник он готовит? Значит, Борис Борисович. Он готовит... Знаете, может, институты можно построить технически только одним образом. Институты возникают тогда, когда есть равновесие противоборствующих сил, и издержки по победе слишком большие. Ну, так возникал парламент в Британии. Понятно, что я говорю, да? Издержки по выигрышу одной стороны слишком большие для всех. Единственный способ в нашей ситуации построить институты из той, что есть, это способ следующий. Вы будете смеяться, это такой способ. Вам нужно, грубо говоря, в парламент посадить одного мощного политического человека, да? В правительство другого, устроить между ними реальную конкуренцию. При этой ситуации у вас возникает потенциал независимости суда, потому что есть споры и дискуссии, да? Угу. И вот эту конструкцию придется выстраивать. Слушайте, так да, вы у честных недалеко. Да, кто вам это позволит? Более того, простите, я считаю, возвращаясь к теме Навального. Борис Борисович, вот искусственно создать раскол элит, это то, что у нас было в конце 90-х. Знаете, можно я скажу? Вот, можно все-таки я скажу? Вот если бы у Алексея Анатольевича Навального была бы понятная команда, да, и не было бы риска, что он полностью повторит судьбу Лукашенко, а пока он точно движется по этой линии. Коррупция, коррупция, коррупция, да, и так далее. Лукашенко что ж хотел искренне с коррупцией бороться, а потом, когда он там оказался, вдруг оказалось, что масса возможностей. Слушайте, а чем плох Лукашенко? Белорусский он скоро в Европу будет без виз кататься. Чем подождите, да, чем Лукашенко отличается сейчас от Путина? Вот, возможно, я вернусь, да? Вот, смотрите, катастрофа российской политической системы заключается в том, что у нас у одного человека доверие сколько там, 86%? Допустим. А у любого другого, включая Зюганова, Навального, кого угодно, сильно меньше 10. Ну, там есть еще зона Шойгу, там Лавров, но это как бы не считается. Да, это Путин. Угу. Говорить серьезно об институтах можно тогда, когда в стране более одного политика с рейтингом, превышающим там 40%. Вот тогда возникают институты, потому что люди с огромным доверием оказываются в разных структурах. Мальчик, как говорит. Может возникнуть доверие к тому же Навальному, если его на телек не пускают? Пускают вас, а вы сами признаете, что вы старый для этой современной политики. А что, я, да, я место Навального в телеке? Нарышкин, в 93-м году они все были в телеке и проиграли выборы с треском. Вот эти все тогдашние Навальные. Навальный, да. Тогдашние. Знаете, ты понимаешь, о чем я говорю? Навальный молодец. Он правильно действует. Капитализация его очень большая, гораздо больше, чем у людей моего поколения, там, но имею в виду условного там Явлинского там, и так далее. Да? Проблема в том, что в чистом поле Навальный, сваливший там режим, это тоже большая проблема для страны. Понимаете, что я говорю, да? Должна быть институционализация. Идеальный вариант, если Алексей будет участвовать в выборах и получит большую парламентскую фракцию. Это был бы гениальный вариант. Я надеюсь, между нами... Только тихо между нами. Да. Я надеюсь, что значит, кто-то там в эту игру сознательно играет. И по некоторым признакам я думаю, что так оно и есть. Агент Кремля Алексей. Боже упаси, слушайте, кончайте. Вот смотрите, опять же, это любимая история. У нас сейчас многие, я же читаю внимательно Facebook, и некоторые наши совсем яростные оппозиционеры говорят, да кто же яблоко, да, говорит, что Навальный разрушительный и так далее. Знаете, Это то же самое, как мне говорят: тебя Кремль использует, ты в телевизоре. Отлично, а я его использую. Говоря с экрана, миллионам людей... Я напомню только, что политик Борис Надеждин у нас в студии, да. Посоветуйте, пожалуйста, Владимиру Путину, что ему делать с Навальным. Вот он 12-го опять собирает людей, опять устроит акцию, которую, про которую Дмитрий Песков будет говорить, что это незаконное сборище людей, знаете, которые подкупают школьников. Мне лично кажется... Что ему делать? Мне лично кажется, что Путин должен радоваться, что есть вот такие люди, как Навальный. Потому что институционализация политики возможна только тогда, если политика возвращается, то есть возвращается публичная дискуссия, и у каждой траектории развития страны есть лидер общественного мнения. Когда в политике есть только один человек, Путин, да, система очень плохая. Порадоваться можно, при этом можно на расстрел отправить человека. Что делать ему, какое решение принять? Путину? Да, по Навальному. Слушайте, вот Навальному нужно дать возможность участвовать в выборах. Скажите, вот, пожалуйста, Борис. Если Навальный получит какую-то заметную фракцию в парламенте, вряд ли он получит, ну, там большинство, да, это будет очень полезно, и возникнет реальный противовес правительству. Он президента сейчас играет. Ему же давали участвовать в выборах. Ну и что? Он хорошо поучаствовал, мне кажется. Хорошо. В Москве он нормально. Борис Борисович, да. Скажите, пожалуйста, вот вы денег Навальному готовы дать на расследование новое? Вот пожертвовать. У меня нет денег. Совсем. Вот этот тон был хороший, мне понравился. Вы же лекцию читаете. И консультируете. Вы знаете, я эту сторону своей политической биографии не раскрывал. Но если честно, я по итогам 90-х годов был богатый человек, да, такой долларовый миллионер. А потом я постоянно тратил деньги на политику. Поиздержались. Я просто... Сейчас у меня обратная ситуация. Я уже не миллионер, а наоборот. 100 рублей вы готовы перевести? 100 рублей? Да. Вот фонд борьбы с коррупцией на новое расследование. 50 рублей спасут. Отца русского. Я считаю, что дорог здесь неуместен. Вас готовы вывести на признание, что вы поддерживаете Навального и рублем. Неважно, каким. Зачем ты меня сейчас палишь? Слушайте, можно я скажу? Ну, что? Ну, я готов призывать всех перечислять Навальному деньги, потому что что он делает, я считаю полезным в конечном счете для общества. Прости, пожалуйста, а сами за деньги готовы кого-нибудь поддерживать? Тетка Ходорковский. Будет вам давать какие-нибудь средства, чтобы вы говорили о нем хорошие вещи, о его кандидатах. Да я как-то в таком контексте никогда ни с кем не работал. Ну а если бы такое предложение если... бы поступило бы? Я бы рассмотрел все варианты. Борис Борисович, а вам не страшно? Нет, подождите, с ограничениями понятными. Если мне, например, там, не знаю, Жириновский будет предлагать говорить о нем хорошо, или Зюганов, я откажусь. А Ходорковский, да? Ходорковский, ну, не знаю, надо подумать. У Ходорковского, прости, пожалуйста, У Ходорковского-то я деньги получал, между прочим. Чего тут стесняться? Я много лет работал в «Открытой России», когда она еще была. Ну, в смысле, лекции читал, да. У Ходорковского руки в крови? Кстати, не только я у Ходорковского работал, многие нынешние начальники у него тоже работали. Не против мемуаров, но ответьте, пожалуйста, на вопрос Нарышкина. У Ходорковского руки в крови? Нет, конечно. Люди, я же его неплохо знаю, мы с ним много раз общались, с Ходорковским, но то, что он был одним из спонсоров СПС, там, образца, там, я даже за него поручался, когда его арестовали, там были истории. Он абсолютно никакой не убийца страшного, просто бизнесмен. Более того, почему мне было очень обидно, почему я именно тогда, это был 2003 год, сказал эту фразу, ну, там, валить президента и так далее. Мне просто было по-человечески обидно за Михаила Борисовича, потому что он-то как раз первый из всех наших, ну, того первого разлива олигархов, начал открыто, публично все раскрывать. И финансовые потоки, и зарплаты, и налоги, и так далее. И вот его накрыли. Последний вопрос, 30 секунд. 12 июня вы пойдете на акцию, на которую зовет идти Навальный? И вы знаете, я вот когда в мае была эта история, помните, там, в 12 году, я же ходил на все это. И я поперся как раз на вот это майское событие со своим годовалым сыном на плечах. Угу. До этого все гуляли мирно, было хорошо. 8 секунд у нас. Бог, у нас минуты. Бог меня миловал, я ноги унес раньше, чем началось Вентилово-Мочилово. Я бы там ребенка мог потерять, не приведи Господи. Поэтому у меня сейчас приоритеты, знаете, такие, немножко другие. Я в большие драки лезть не готов, потому что я человек пожилой, не очень быстро бегаю, у меня маленькие дети, мне нужно еще лет 20 прожить на свободе желательно. Угу. А потом можно? Потом, да. Ну, потом Навальный будет президент, третий срок. С ним будет бороться он-то вас и Навальный дубль, со словами «Долой там автократический режим». Ну, тогда да. С какой привычкой, последнюю спрошу, вы сейчас все-таки в первую очередь хотите побороться с вашим пристрастием к алкоголю или с телевизором? Значит, слушайте, закольцуем. Я, наверное, все-таки порядок такой. Курить я реально бросил. Знаете, уже поздравляю. Курил 3 месяца. Знаю. Курил, поэтому такой нервный. Меня реально, вот реально ломка, реально. Алкоголь или телевизор? Алкоголь или телевидение? Алкоголь или телевидение? Надо будет подумать. Я сейчас выпью сегодня вечером и с утра курю, да. Расскажу в телек. С утра решу, потому что вот пока мы тут сидим, мне уже пришло приглашение. Время, к сожалению. На утро, на одну передачу. Поэтому с утра привычками и программой «Этим» прощаемся до следующей среды. Это была программа «Этим».